Картинки из прошлого. 10 сентября 2002 года. Тегеран, Персия. Если целая страна допустила, чтобы ею правил тиран, вину за это нельзя возлагать лишь на одного тирана. Уинстон Черчилль, пока Англия пребывала во сне. Доброе утро, страна! Хотите, подскажу, как можно выучить язык, не слишком сильно потратившись и даже ничего особо не делая? Это очень просто. Нужно купить антенну спутникового телевидения и начать с того, что слушать регулярно новости на том языке, который вы хотите выучить. Сначала это будет казаться абракадаброй, бессмысленным набором звуков. Потом вы начнете понимать, о чем речь. Потом начнете понимать отдельные слова. Потом будете понимать уже все, что говорится. Примитивно, но для повседневного общения больше не надо. Примерно так пацаны в больших портах, занимающиеся мелкой торговлей, в свои 12-14 лет знают понемногу десяток языков и нигде не пропадут. Усилием воли я вырвал себя из сна, поплелся в душ. 5:10 утра. Налег в 1:00. Сегодня не факт, что вообще удастся поспать. Дела наваливаются подобно снежной лавине, гораздо быстрее, чем удается их разгребать. Войну мы выиграли. Теперь самое сложное. Мы должны выиграть мир. Вода даже в зеленой зоне была холодной. Другой просто не было. Вот так тут мы и живем. Город, многомиллионный мегаполис, до сих пор питается из армейских кухонь. Того, что успели запустить, явно недостаточно. Несмотря на все произошедшее, население города не только не уменьшилось, но и увеличилось. Недавно военные подсчитали примерное количество палаточных, шиферных и прочих лагерей беженцев вокруг города и пришли к выводу, что сейчас население Тегерана и его окрестностей составляет от 14 до 15 миллионов человек. Число это не только не сокращается, но и прибывает, потому что через восточную границу, которая до конца так и не перекрыта, в том числе через зараженные зоны, продолжают идти беженцы, и поток этот до конца остановить так и не удается. Несмотря на патрулирование беспилотников и дирижаблей. Кроме того, люди, сорванные с мест гражданской войной, идут в Тегеран потому, что тут распределяется помощь, и этот процесс удается контролировать мне лично. В других же городах все безумие раздачи гуманитарки не удается прекратить даже расстрелами. Люди живут в палатках, в землянках. В последнее время нам удалось найти какое-то решение. Мы закупили и стали выдавать таким вот беженцам стандартные 40-футовые морские контейнеры. Хотите, смейтесь, хотите, нет. Но это намного лучше палаток. Прочные стены, крыша, пол, двери. Можно повесить замок. Можно утеплить. Контейнер легко перевозить, легко составлять их вместе, образуя лагеря беженцев. Я не хуже вас понимаю, что это ничто, но пока это все, что мы можем сделать. А делать надо быстро, потому что ситуация, немного нормализовавшись после штурма Тегерана, снова стала ухудшаться. Эти лагеря — гигантские клоаки под открытым небом. Там кишмя кишат агитаторы, экстремисты. Их никто толком не выявляет и не изымает. Что там творится по ночам? Шииты режут суннитов и наоборот. Арабы режут персов и наоборот. Все вместе ненавидят успевших прийти из разодранного войной Афганистана пуштунов. А за время беспредела их перешло на нашу сторону разве что не миллион человек. Значительная часть — радикальные экстремисты. Но спрос здесь с нас и конкретно с меня. Потому что теперь это наша земля, и мы за нее в ответе перед Богом, Аллахом, людьми и остальным миром. Действовать мы должны быстро, пока все окончательно не рвануло. Мы должны как-то устроить в жизни этот табор, восстановить и запустить промышленность, дать людям работу, хоть какую-то, но работу. И только потом спрашивать за законопослушание. Власть не способна обеспечить нормальную жизнь своим подданным, не вправе с них ничего требовать. Промерзнув под душем так, что даже кости заныли, я вышел из этой душегубки, начал одеваться. Про зарядку речи больше не было, просто некогда. Кофе пить я тоже не стал, в администрации напьемся. Одеваясь, я мельком слушал новости. CNN, каждый день я слушал новости на разных языках, чтобы поддерживать в форме свои лингвистические способности. Это своего рода зарядка для ума, иначе язык забывается. Сегодня годовщина со дня трагических событий в Нью-Йорке, и приходится с горечью констатировать, что за этот год мир не стал безопаснее. В Триполи. Дальше я не стал слушать, выключил. Понятно, что в Триполи итальянцы просирают, простите, страну. У них есть такое понятие — искусство жить. Но жить с удовольствием и жить в империи — две вещи, суть несовместимые. Внизу меня ждали броневики, два массивных стальных урода с пулеметными башенками, держат по кругу 15-миллиметровый бронебойный патрон, решетки от РПГ, иначе по городу передвигаться опасно. Когда только начинали, вставал вопрос, а не передвигаться ли нам на вертолетах, благо вертолеты были, а посадочные площадки оборудовать и защитить от шахида с гранатометом было возможно. Я отказался сам и воспретил другим по одной простой причине. Этим самым мы лишим себя стимулов к улучшению ситуации в городе и дадим всем заинтересованным сторонам понять, что мы не контролируем ситуацию и всего боимся. А этого допустить нельзя. Хотя вертолеты были и не только у меня. На них перемещались по стране так намного быстрее. Нас было мало, и успеть нужно было везде. Надев привычный уже бронежилет, тоже хоть смейтесь, но с безопасностью здесь шутки очень плохи, я влез в головную машину. Во вторую погрузился мой лейб-штандарт, то есть группа охраны. Тронулись. Улицы уже расчистили, начали разбирать завалы. Самосвалы, кабины которые были заменены на бронированные, курсировали по улицам, вывозя на свалку мусор и битый кирпич. Но работы было еще не початый край. Поражало другое. Работу эту делать не хотели. Пытаясь занять людей, в конце концов, чем-то же они должны были заниматься. Мы объявили о наборе гражданских добровольцев за 1 рубль в день и кормежку. Пришло на удивление мало людей, хотя беженцев вокруг города было столько, что весь город можно было уже вырезать, как на коронационные торжества. Удивляло то, что люди не хотели приводить в порядок землю, где они жили, город, где они собирались жить. Если пришли сюда, наверное, собирались здесь жить. Они просто пассивно сидели и ждали чего-то. Активных было меньшинство. Многих перебили. Активные-то как раз и пользовались лютой ненавистью исламских экстремистов. Они говорили, это мы сделали, это не Аллах сделал. По шариату сказать так страшный грех. Все на этой земле по воле Аллаха. Я знал, что с этим будет трудно, но все равно массовая апатия поражала. Такое ощущение, что многим все равно было, жить или умирать. Потом исламские экстремисты, сориентировавшись и оправившись от полученного удара, видимо, получив какое-то пополнение, перегруппировав ряды и получив указания сверху, начали террор против тех, кто все же пошел работать. И с этой идеей пришлось временно распрощаться. Сейчас людям, сидящим в лагерях, просто раздавали гуманитарку, кормили как могли, и они были предоставлены самим себе. Знаю, насколько это плохо. Еще на корабле нередко старые боссманы говаривали, что бездельничающий матрос хуже дезертира. Но пока ничего поделать невозможно. Пока все есть так, как есть. Еще одна проблема — автомобили. Улицы повреждены. Поток транспорта напоминает бурную реку с заводями. Нормальное движение налажено только на центральных магистралях. На остальных заниматься этим некому. Да и опасно. Постовой все равно, что мишень. В итоге машины с минами оставляют на людных улицах. Мотоциклисты-убийцы дают очередь по толпе или по солдатам и срываются с места. Пока двигались, в окно я не смотрел. Насмотрелся. Был у меня с собой ноутбук, но его я не включал. Думал, пока есть возможность. Это очень кстати. Важно иметь время и место, чтобы спокойно подумать. Многие необдуманные поступки совершаются только потому, что элементарно некогда подумать над тем, что ты делаешь. Иногда поражаешься тому, как быстро рушится цивилизация, как легко людей превратить в зверей, и как недалеко мы ушли от средних веков, когда казнили, убивали, и кровь лилась с рекой. Как легко люди, у которых была работа, было какое-то положение в обществе, пусть и небольшое, меняют это все на кровавый хаос. Позавчера я вынужден был потерять полчаса своего времени, ну, не скажу, что драгоценного, но за эти полчаса тоже что-то можно было сделать, на интервью нескольким журналистам, в том числе иностранным. Приличие надо было соблюдать. Мы должны были вести себя как цивилизованные люди в цивилизованном месте, чтобы рассчитывать на инвестиции и восстановление нормальной жизни. В числе прочих, испанским журналистам был задан вопрос. Точнее, не вопрос, это была реплика на мое высказывание. Вопрос был такой. Может быть, люди здесь просто хотели справедливости, поэтому и пошли на это? Я ответил довольно резко. В том смысле, что миллион погибших — слишком большая плата за любую справедливость. А вот сейчас в моей душе поселились сомнения. Я видел этот режим, хоть и находился здесь довольно непродолжительное время. Причем, в отличие от всех тех, кто здесь жил, меня защищал дипломатический иммунитет. Этот режим нельзя было назвать однозначно злодейским. Шах-ин-Шах Мохаммед многое сделал для страны. Он не мог не воровать, даже наверняка воровал, но при этом он развивал страну, даже в каком-то смысле пинками. Он брал своих подданных, погрязших в многовековом сонном царстве, за шкирку и пинками гнал их туда, куда они не хотели идти, в цивилизацию. От лачуг к квартирам в многоэтажных домах, от грязных базаров торговым пассажем, от летающих верблюдов к автомобилям, от густарного гончарного круга к работе на заводе, причем к работе с правами, с выходными днями и отпуском, с пенсией, все как у людей. Почему же люди отринули все это? Я никогда не лгал себе, потому что лгать самому себе, видеть то, чего на самом деле нет, худшая из всех возможных форм лжи. И здесь я видел, террористический режим сторонников Махди пользовался поддержкой подавляющего большинства населения. Этот режим не дал людям ничего, кроме ужаса, разрухи, войны, кровавых игрищ на стадионах и площадях, голода. Но люди поддержали его. То, что случилось, не могло случиться без явной доброжелательной поддержки очень значительного процента населения Персии. Потом, когда пришла русская армия, и в ходе блестящей многовекторной операции, потеряв меньше 1000 человек убитыми, не считая погибших в атомном огне, на голову разгромила террористов, часть населения приняла наш приход так, как это принято на Востоке. По праву сильного мы пришли, продемонстрировали свою силу, разгромив и уничтожив прежних владык. Значит, мы имеем право владеть этой землей и навязывать свою волю людям. Но эти люди не поддержали нас душой. Они по-прежнему считают то, что делаем мы, несправедливостью, и не будут защищать строящуюся нами страну, если на горизонте возникнет, к примеру, еще один Махди. Часть людей не поддержала нас вообще, став либо террористами, либо активными сторонниками террористов. Да, у нас была поддержка. Это были люди, которым удалось уцелеть в развязанной исламистами бойне. Те, кто вернулся в страну по программе возвращения беженцев. И даже часть тех, кто увидел творимые террористами и ужаснулся. Но количество этих людей исчислялось в более развитых северных местностях на побережье 30-40% населения. В тех же районах, которые были ближе к Афганистану, этот процент падал до 10. Конечно, были люди, которые в душе поддерживали нас, но опасались выразить это открыто, опасаясь ночных гостей с приговором шариатского суда в кармане. Но этих людей было не так-то много. Несмотря на все наши усилия, большинство нас не поддерживало. Вопрос: почему? На Востоке совсем другая жизнь. Все здесь устраивается и складывается совершенно по-другому. Мы, северяне, привыкли все делать быстро. А ну-ка, промедли в стране, где период агротехнических работ составляет 4-5 месяцев, и это в лучшем случае. Здесь все делается неспешно, потому что жара, круглый год жара, и отличается она только степенью. Сильная жара, не слишком сильная жара. Мы, цивилизованный мир, полагаемся на систему, в которой каждый занимает какое-то место. На Востоке смотрят прежде всего на человека, и неважно, какое у него звание и какое место в системе он сейчас занимает. Мы идем по пути технического прогресса. Быстрее, выше, сильнее. Здесь в почете самосозерцание – и самосовершенствование. У нас считается нормальным, если человек не смиряется со своей судьбой и стремится многого добиться в жизни. Здесь, если Аллах повелел тебе быть бедным, значит, на то воля Аллаха. Мы очень разные, но все равно это не дает ответа на вопрос «почему?». Бунт поддержали мелкие лавочники. Я уже понял, почему. Не только потому, что они сталкивались с самым страшным беззаконием, с низовым беззаконием мелких чиновников репрессивно-карательного аппарата, которые пользовались своей безнаказанностью вовсю. Я принимал делегацию лавочников, дуканщиков и понял, что вопрос не только в этом. Они не хотят, чтобы открывались большие торговые дома и пассажи, потому что люди уходят из их мелких лавок в большие пассажи, где товар дешевле, и лавочники теряют средства к существованию. Помилуй Бог, я могу жестоко наказывать вновь набираемых полицейских за поборы и бесчинство в отношении людей, давая тем самым понять, что полицейские не изъяты из сферы действия закона и отвечают перед ним точно так же, как и все другие люди. Но я не могу запретить восстановление старых пассажей и открытие новых. Более того, для чего сюда приглашаются купцы, миллионщики? Да как раз для этого, чтобы они увидели здесь возможности и вкладывали сюда деньги. Я не могу делать ставку на базар, потому что это Россия. Это цивилизованная страна, черт меня дери. Но в этом случае лавочники меня никогда не поддержат. Бунт поддержала практически вся провинция. Кажется, и здесь я понял, в чем дело. В стране активно развивался север и запад, в противовес довольно отсталым югу и востоку. Граничащий с Афганистаном неспокойный юг и вовсе жил последнее время на кустарном производстве для нищего примитивного Афганистана и на оголтелой контрабанде. Промышленные производства севера и запада просто отнимали работу у этих кустарей, которые занимались своим делом из поколения в поколение. Скажите, кто будет покупать ботинки, сшитые кое-как вручную, с подошвой из старой автомобильной покрышки, если рядом стоят ботинки, сшитые на автоматической линии вновь открывшейся фабрики, сделанные не из примитивно обработанной кожи, а из специального материала, который не мнется, не рвется, не пропускает воду и не требует никакого ухода. Да еще этот пошитый на фабрике ботинок дешевле, потому что кустарь работает над ботинком несколько часов, а тут он изготавливается за несколько минут. Но ведь в этом случае кустарь, получается, лишается работы. И как ему прокормить семью, в которой несколько детей? Сколько Аллах послал, так здесь принято. И что ему делать? Получается, что исламист, зовущий в средневековье, говорящий, что не надо носить трусы, потому что во времена пророка Мухаммеда их не носили, и поджигающий фабрику, в которую вложили 50 миллионов золотых рублей, он, получается, делает то, что хочет этот кустарь. Итак, если разбираться, тот, кто владеет примитивной, сделанной из древнего мотоцикла рикшей, теряет работу, когда появляются нормальные такси, и у людей становится больше машин. Тот, кто веками ловил рыбу в заливе, теряет работу, потому что добывается нефть, и в заливе больше нет рыбы. Тот, кто шьет одежду, тот, кто строит глинобитные и саманные дома, да черта тут можно перебирать. И все, получается, от моих действий теряют. А от действий террориста с гранатометом в руках и словами «Аллах Акбар» на устах выигрывают. Но как быть выросшему сыну этого кустаря? С одной стороны, он не видит никакой жизни, кроме той, которую ведет его отец. Школа здесь не сравнить с русской. В этом Шах-ин-Шах смертельно ошибся. Он видит унижение отца, нищету. И тут приходят исламисты, показывают ему на тех, кто виноват, то есть на меня, на нас, русских. Дают ему фугас и 10 рублей. Но он идет с фугасом на дорогу. Если его засек беспилотник или снайпер казаков, получается шахид, а у местных к нам прибавляется счетов. Если он все-таки установил фугас, и кто-то подорвался на дороге, придут казаки, морские пехотинцы, десантники, спецназ, устроят зачистку, будут трупы, и снова пополнится счет между нашими народами. И крестьяне. Они годами гнули спину на своей нищей, иссушенной солнцем земле. И тут пришли люди и стали проводить оросительные системы. Но за орошение надо заплатить, и пусть даже это окупится кратно возросшим урожаем, и пусть даже на это сельскохозяйственный банк даст ссуду, кстати, надо проверить, давали или нет, и как эта работа организована сейчас. Все равно для крестьянина это проблема. Я это понял только тогда, когда начал вплотную заниматься этим. Это для меня не проблема. Я родился в цивилизованной стране, смотрел, как ведется домашнее хозяйство, потом учился, при поступлении на службу мне открыли счет в офицерском обществе взаимного кредита и дали пластиковую карточку. Потом я открыл счета в других банках, учился управлять нашими делами по мере старения деда. У меня есть машина, я умею пользоваться компьютером, искать информацию в интернете. В морском училище нас учили управлять всем, что плавает, ездит и летает. Поэтому для меня, окажись я владельцем неорошаемой земли, проблем договориться об орошении нет. Тем более, если тянут ветку. И если нет денег, то взять кредит, тоже проблем нет. Тем более, что, по крайней мере, в России государство заинтересовано в высоких урожаях, и половину процента по таким кредитам идет от казны. А вот для этого крестьянина и банк, и компания, которая взяла подряд на орошение и предлагает заключить договоры, существует в каком-то другом измерении. Для него это дико. Он не знает, куда идти и что делать. А те, кто все же цивилизованно хозяйствует, получают приличный урожай и за 2-3 года гарантированно разоряет всю округу, скупая за бесценок неорошаемые земли и налаживая на них орошение, И вроде все нормально. В земле есть хозяин, земля орошается, есть хорошие урожаи. Вот только этот крестьянин оказывается согнанным с земли и попадает в город, часто вместе с семьей. Нищий, темный, необученный. А в городе беспредел, который творят шахские полицейские, шахская гвардия, шахские чиновники. А потенциальные работодатели этого крестьянина, которых самих ограбила полиция, собирая дань, не прочь на нем отыграться, заставить работать в хвост и в гриву и не заплатить положенного. Вот и готова наполненная порохом бочка. И наведение порядка. Порядка в том смысле, в каком мы понимаем его, проблемы не решит. И получается, те люди, беженцы, в основном как раз с юга и востока страны, которым я предлагаю восстанавливать дороги, дома и заводы за питание и 1 рубль в день, они отказываются не по лени, вернее, не только по лени. Они видят, что русские восстанавливают все, как было. И если снова заработает завод по производству обуви, без работы останутся обувщики. Автомобильный завод, без работы останутся извозчики и моторикши. Они не хотят, чтобы все было как прежде. Они хотят отмотать пленку лет на 30 назад и жить так, как раньше жили. А террористы, которые нападают на строителей, подрядчиков, военных, взрывают то, что только что восстановили, они, получается, помогают людям вернуться на 30 лет назад. И поэтому для них по рублику, по туману собираются деньги. И поэтому как раз лагеря беженцев стали рассадником самого махрового терроризма и экстремизма. И нам никак пока не удается уничтожить систему, вербующуюся новых и новых террористов, ликвидировать организаторов и уничтожить связи между террористами. Вот и скажите мне, господа хорошие, что я, князь Александр Воронцов, военный и гражданский наместник ЕИВ в Персии, должен со всем этим делать? Не знаете? Вот и я не знаю. Реагируем пока в стиле пожарной команды. Где горит, туда и едем. Сейчас увидите, в общем. Броневик тяжело просел на левый борт, одновременно с разворотом на 90 градусов. Это тут промоина в асфальте, которую я приказал заделать еще 3-го дня, и которую до сих пор так и не заделали. По этой промоине одновременно с разворотом можно сделать вывод. Приехали. Резиденция военного и гражданского наместника ЕИВ в Персии располагалась не где-нибудь, а в новом дворце, недалеко от дипломатического квартала. Сейчас моя резиденция называлась «Хрустальный дом». Он не слишком сильно пострадал во время боевых действий, а строили его по особому проекту. И уже на этапе архитектурного проектирования в разработке проекта участвовали специалисты службы безопасности и эксперты по безопасности из России и Священной Римской империи. Вот почему дворец такой странный. Здание представляет собой замкнутый квадрат с очень большим внутренним двором. На втором этаже нет ни единого окна, обращенного наружу. Все только внутрь, во внутренний двор. И это очень удачно замаскировано. Дворец построен в стиле модерн и больше походит на торговый пассаж, потому что снаружи окон, как таковых, не видно. Сплошной монолит зеркальных стеклянных панелей. Снайперу просто не прицелится, да слепнет от бликов отражающегося в стекле солнца. По исполнению, это даже не дворец, это классический форт на дикой территории с метровой толщины внешними стенами. Все автомобили останавливаются либо в закрытой галерее, либо проезжают во внутренний двор. Во внутреннем дворе выходят только важные персоны, к которым ныне отношусь и я. Но что в галерее, что во внутреннем дворе, у снайпера нет ни единого шанса. Автомобили тяжело остановились, я отстегнулся от кресла. Кресла внутри были, как в гоночных авто, с 4-точечными ремнями на случай подрыва. Ноги стояли не на полу, а на специальной подставке. Иголка стукнула, отходя в сторону дверь. Она всегда открывалась только охраной и только после того, как старший убедится, что опасности для охраняемого нет. Охраняла меня не гражданская служба, а армейская, спецотряд морской пехоты. Пистолет на всякий случай был и у меня, но это защищало меня на 1%, не более. На 99% в таких случаях защищает здравый смысл и доскональное выполнение требований охраны. На входе прокатали карточки под водительным взором стоящего на воротах часового. Он стоял не в одиночку, их было двое, и стояли они не на виду, как по моему приезду, а прикрыты быстро возводимой конструкцией из броневой стали. Некоторые ее части могли быстро сниматься и использоваться в качестве штурмовых щитов. Бедняга, который решил пропустить его высокопревосходительство без проверки документов, больше здесь не служил. А карточки и кардридер больше служили не для организации пропускного режима, а для поддержания должной трудовой дисциплины, особенно в местах. Пришел во столько, ушел во столько. Меня могли бы и пустить и так, но раз все пользуются карт-ридером и имеют карточки, я не видел никакого основания для того, чтобы чем-то отличаться от других. Здание было разделено быстровозводимыми преградами на каждом этаже на северное и южное крыло, примерно на равной части. В северном крыле сидели военные, в южном — гражданская администрация. У военных тоже был не штаб, а администрация. На этом настоял я сам, и часть работников там была вольно-наемной. Знаю, как работает армия. Не думайте, не флотские понты. Она может выиграть войну, но не в силах выиграть мир. Мне нужна была именно военная администрация, способная поддерживать на вверенной нам государем территории порядок военными методами, проводить все виды акций, в том числе превентивных, и исполнять не только военные, но и полицейские функции. Был еще один штаб, штаб ВВС на аэродроме Мехрабад, но там был именно штаб. Он координировал действия всей группировки ВВС и работал почти автономно от нас. Мы только заявки туда посылали. В основном там были вертолеты, тяжелые штурмовики и беспилотники всех типов и классов. Кабинета у меня было тоже два, по одному в каждом крыле, в северном и южном. По традиции, первым всегда проводилось совещание в гражданском крыле. Выбор сделал я, желая показать, что война здесь рано или поздно закончится и будет нормальная жизнь. Кроме того, в отличие от военных, гражданские специалисты плохо чувствовали время, и сознание того, что через полчаса я встаю и ухожу, заставляло говорить кратко и просить не слишком-то много. Доедать я мог, откровенно говоря, не так уж и много. Специалисты были распределены по секторам, в основном способные начальники департаментов и товарищи начальников департаментов. Есть и откровенные коммерсанты, прикидывающие, что здесь можно задешево купить. Я не против, если делается дело. Перед дверью глянул на часы. Ровно. Все уже за столом, отсутствие окон на втором этаже, благо. Утром от остывших за ночь стен такая прохлада, что и кондиционер не нужен. 30 минут, приступаем, — сказал я, еще не сев на свое место. Этой фразой я начинал каждое оперативное совещание. Общую сводку, пожалуйста. Общую сводку докладывал Толейников. Парнишка 28 лет, только окончивший МГУ, причем два факультета с разницей в год, и занимающий должность статс-секретаря. Фактически это несменяемый товарищ министра в тех министерствах, где он не предусмотрен по штату. Как минимум половину дня он частично исполнял мои обязанности. Мне приходилось в основном заниматься контртеррористическими мероприятиями. Пришел он сюда по конкурсу, и никто об этом не жалел. Ни он, ни я. Если учесть, что должность статс-секретаря министерства занимается как минимум надворным советником по табели о рангах, а учитывая крайне тяжелую обстановку в регионе, на этой должности должен быть статский советник. Открою вам маленький секрет. Как получить эффективно работающую структуру? Подберите людей, которые вам приглянулись, делая ставку на молодых. Дайте им полномочия и смотрите первое время. Не справляются, не оправдывает доверие, меняйте, не затягивайте этот процесс. Оправдывает, поддерживайте, давайте полномочия, двигайте вверх и двигайте быстро. Человек, у которого горят глаза, который лично готов вникать во все, который не боится брать на себя ответственность и говорить вам в лицо неприятные вещи, именно то, что нужно. Бюрократический тяжеловоз возьмет на себя любую работу, а потом у него найдется тысяча причин, почему она не сделана. Не связывайтесь с такими. Общая стратегия чисто моя. К разработке стратегии я никого не подпускал. Была в том, что вначале следует бросить все усилия на те сектора, которые либо жизненно важны для жизнеобеспечения, либо где можно что-то легко и быстро восстановить и запустить в работу. Нужно было дать людям, ну хотя бы части людей, что сидят сейчас в лагерях беженцев, работу и дать ее быстро, пока они не привыкли к такому существованию, праздности и тарелке бесплатного супа. И работа должна быть нормальной. Это должна быть работа, достойная цивилизованной страны. Учитывая количество рабочей силы, можно быть уверенным, что персонал мы подберем быстро. Война с терроризмом — это не только зачистки и ночные рейды. Это еще и война будущего. Видение мира. Мы должны предложить людям, сидящим в лагерях беженцев, будущее, причем такое, которое окажется для них привлекательнее будущего шариатского государства, которое обещают им террористы и агитаторы. Мы должны создать сначала меньшинство, которое готово будет драться за будущее, то, которое им предложим мы. Потом, по мере восстановления, действуя кнутом, специальными операциями, зачистками и пряником, все большим и большим количеством восстановленных объектов экономики, мы меньшинство превратим в большинство. И мы будем отбивать у террористов людей до тех пор, пока исламские экстремисты не превратятся в этой стране в изгоев. Меньшинство, ненавидимое и презираемое. Стоп! Я слушал вполуха, но уловил недоброе. Еще раз. Цементный завод в Занжане. Мы вынуждены отложить запуск в связи с актом саботажа. Какого именно саботажа? В ночное время произошел взрыв конвейера. Кто отвечает за охрану? На объекте капитан Вилькицкий. Чей объект? Кто его вообще охраняет? Пока армия. Я сделал себе пометку. Как ни странно, армия проявляет себя не лучшим образом в деле завоевания мира. Проблема в том, что у армии нет никакого опыта выполнения полицейских функций. Казачество не справляется, просто не хватает людей. Но вопрос о выводе с территории Персии всех армейских соединений, кроме тех, кто будет расквартирован здесь постоянно, и тех, которые занимаются специальными операциями, уже назрел. Нужно будет связаться с байкальским казачьим войском, с советами старейшин чеченцев, осетин, дагестанцев, со всеми. Но дальше армии использовать на охране нельзя, ни в коем случае. Это не только не решает проблему, это разлагает армию. Продолжайте, спасибо. Прежнее деление страны на останы упразднено. Организованы 7 секторов безопасности. Север, юг, запад, восток. Тегеран, спецсектор 1 и спецсектор 2. Спецсектора — это районы, подвергшейся воздействию поражающих факторов ядерных взрывов. Там работы непочатый край. Создан так называемый спецкомитет. В него входят специалисты по ядерной безопасности, по робототехнике, по дистанционному мониторингу, по проблемам захоронения опасных отходов. Спецкомитет не подчиняется даже мне. Он подчиняется напрямую Его Величеству и финансируется по защищенной строке из казны. Сейчас мы делаем многое из того, чего никто и никогда не делал. Проводим уникальные операции по обеззараживанию местности, спасению того, что еще можно спасти, и уничтожению того, что спасти уже невозможно. Как потом мне объяснили, нам несказанно повезло. Даже те грязные заряды нулевого поколения, которые здесь сварганили, и радиоактивный след, который они оставили, ничто по сравнению с тем, что было бы, если бы рванул один из более чем 20 разбросанных по стране атомных энергоблоков. Взрыв гигаваттного энергоблока с разрушением активной зоны, и сейчас половина страны была бы в зоне отчуждения. А все те, кто был бы в этот момент в стране, смогли бы ночью читать без лампы. Можно сказать, повезло. Домостроительный комбинат в Тегеране полностью восстановлен. Сегодня открытие. Думая о своем, я чуть было не пропустил. Извините, еще раз про домостроительный комбинат. Да, домостроительный комбинат. Его удалось восстановить вместе с энергоподстанцией. Сегодня торжественное открытие. На нем выступит. Выступлю я, сказал я. Пометьте, и когда открытие? Ровно в час, ваше превосходительство. 3 часа времени достаточно. Прошу, продолжайте. Вот так и живем. Точнее, воюем. И война на мирном фронте важнее, чем на военном. Если каждый из беженцев получит свой угол, если каждый бочонок сядет за парту, через 10 лет здесь будет Россия. По крайней мере, я в это верю. А неверия и браться не стоит. Военное совещание началось ровно через 30 минут. Очень важно точно соблюдать сроки, потому что если пустить дело на самотек, совещаться можно до бесконечности. Военное совещание было не менее представительным, чем гражданское. Командующие секторами на интернет-связи, плюс здесь, в Тегеране, военный комендант Тегерана, координатор секторов. Я ввел эту должность для того, чтобы координировать совместные операции и чтобы командующие могли видеть общую картину обстановки, а не только то, что перед носом. Войсковой атаман, представитель пограничной стражи и представитель ГРУ, отвечающий за поимку и ликвидацию наиболее авторитетных главарей сопротивления и банд подполья. Совещание шло по обкатанной схеме, каждому командующему по 2 минуты на прояснение обстановки в секторе. Далее докладывают по очереди те, кто находится в Тегеране. Затем проверяем домашние задания, то есть выполнение предыдущих поручений. Я раздаю новые, коли такие имеются. Само совещание тоже не затягиваем, хватает проблем и без этого. Северный сектор возглавляет турок, капитан первого ранга Мехди, потомственный янычар. У него за спиной 5 поколений предков, служивших в армии. Такие не предают. Турок этот крепкий, как сталь, выходец из Севастопольского Нахимовского. Сектор сложный. В его районе нефтяные месторождения, которые надо восстанавливать там же. Максимальное количество остаточных бандгрупп. В его секторе действуют не только сухопутные части, но и боевые пловцы, базирующиеся на десантном корабле адмирал Александр Колчак, стоящем на траверзе форта Альфао. Может, я пристрастен, но пока что военные моряки, приходящие с моря и после выполнения боевой задачи, возвращающиеся на базу в море, наиболее эффективны в борьбе с терроризмом и бандитизмом. В его секторе у Мехди было несколько останов. В каждом из них подпольный исламский комитет. Существует и глава района, некий мулла Дадулла, по данным разведки одноглазый. Видимо, глаз вышибло при взятии Персии. Тогда всех здорово причесали. Результаты по сектору. 2 ночных рейда, 4 нападения, из них 2 с человеческими жертвами. Просто обстрелы не считаем, смысла нет. Опять отличились моряки. Прямо в городе Харамабаде накрыли исламский комитет, выследили и атаковали с вертолетов. Никто не ушел. Около озера Урмия пуском ракеты из беспилотника уничтожен караван, в котором находились опознанные террористы. Как их опознавали, не знаю и знать не хочу. Дело с трансграничными караванами надо давить. Южный сектор. Полковник Абаян, армянин. Этот из десантников отличается тем, что у него постоянно нервы на взводе. Представляю, как с ним работает штаб. В штабе, насколько я знаю, все русские, потому что только русские могут выдержать экспансивного армянина. Армянин с армянином так не уживутся. Тоже несколько останов, полно беженцев. В его секторе работают морские пехотинцы с тяжелого десантного корабля «Москва». Он стоит на рейде острова Киш, известного курорта. Теперь там госпитали для раненых и пораженных радиацией. В его секторе очень скверное место. Граница не с Афганистаном, а с Британской Индией. С той стороны контрабандистов и террористов всемерно поддерживают. Нападение на пограничников каждый день. Принято решение по нарушителям границы открывать огонь без предупреждения. Там живет много племен, которые до этого вообще не знали о существовании границы. Ну что ж, теперь знают. Не стоило поддерживать вооруженное выступление против шах-ин-шаха. Так бы и жили. А теперь, извините. Близость британцев сказывается. 8 нападений, 3 с потерями. Взорвали тяжелую БМП. Интересно, чем? Она же 50 тонн весит. Хотя следовало ожидать, здесь куда лучше со взрывчаткой. Могут себе позволить заложить очень мощный фугас. Сектор активен, 5 рейдов, в том числе ночной, на границе. Спецы проводят зачистку в горах южнее Захедана. Просто группы с тяжелыми снайперскими винтовками и лазерными указателями целей. Любой вооруженный человек — противник. Своего рода санкционированный отстрел. Сектор «Восток», генерал Караджаев, осетин, бывший абсолютный чемпион армии и флота по стрелковому троеборью. На состязание я его вызову, только если окончательно рехнусь. 48 лет сам ходит в рейды, чтобы понимать обстановку, несмотря на категорический запрет для старших офицеров. В конце концов, старшие офицеры должны командовать, а не на пузе по камням елозить. В его секторе граница с Афганистаном длинная и страшная. Голяк, она ничем не прикрыта, ни на что опереться. Гулая пустыня, кое-где еще и обводненная. Это значит только то, что есть деревья и есть где спрятаться. Замерение сектора целиком держится на дирижаблях наблюдения, ударных самолетах и патрулях, конных и на квадроциклах. На той стороне настоящий ад. Никто ничего не контролирует. Война всех против всех. Неофициально мною дано распоряжение пересекать границу при преследовании, но не попадаться. 5 нападений. Караджаеву удалось сохранить свой личный состав. Связано с тем, что здесь большая свобода передвижения и мало где можно устроить засаду. Земля плоская, как стол. 3 ответных рейда, все 3 с результатом. Вот это я понимаю работа. Обычный рейд заключается в чем? Спутник или дирижабль, наблюдение, отмечат активность, после чего на голову Аллах Акбаров сваливается либо бомба, либо десантники. Пленных не берут ни с той, ни с другой стороны. Караджаев несет основную нагрузку по созданию зоны отбойщик, пограничные полосы между Афганистаном и Персидским краем, но время у него еще есть. Зона «Север». Генерал Малгабеков, фамилия у него узбекская, причем с корнем «бек», хотя на самом деле он русский на три четверти, родом из Ташкента, абсолютно космополитичного города и форпоста России в регионе, так что его можно считать полностью русским. Он полиглот, знает русский, узбекский, английский, немецкий, таджикский, голландский, африканс, суахили и упрощенный китайский диалект японского. Раз знает таджикский, значит, может объясняться с любым местным жителем. Таджикский язык есть вариант языка фарси, тотчики фарси, выходец из десанта. Но совершенно на десантника не похож. Умный, расчетливый, осторожный. Кличка в войсках «Бек» пользуется большим уважением. 5 лет прослужил наблюдателем в Бурской конфедерации и 5 в Германской Западной Африке. Поэтому в вопросах борьбы с терроризмом может поучить кого угодно из нас. Самый старший из нас по возрасту, под 60. В его зоне ответственности Эльбрус и спецсектор, и то, и другое предельно хреновые места. Каспийское побережье спокойно, потому что там одни рыбаки живут. Да, производства, ориентированные на Россию, исламистов очень мало. А вот в самих горах, в предместьях Тегерана, всякие твари по паре. Тегеран хоть и выделен в отдельную оперативную зону, все равно границу тут провести невозможно, и основной гнойник здесь, даже не в Тегеране, а в его южных и западных предместьях, более бедных и зараженных исламским экстремизмом. На самой границе сектора находится город Кум, город, который по здравом разумении надо сжечь напалмом и забыть. В свое время шахская гвардия повесила здесь всех аятол и заменила их новыми, но результатом было только образование параллельной религии, подпольных исламских комитетов и страх к режиму, перерастающий в лютую ненависть. Сейчас нам приходится не вести диалог с признанными в стране религиозными лидерами, а уничтожать исламский комитет и параллельно что-то делать с ручными муллами, которые стучали в собак, а теперь готовы стучать и нам. За деньги и за сохранение некоего социального статуса, предполагающего безнаказанность за мелкие грешки, типа наркомании или сожительства с маленькими мальчиками. По мне, ручная религия — это плохо. А религия, опустившаяся и испоганенная такими вот подонками, плоха вдвойне. Все то, что здесь сотворили, сотворили люди без Бога в душе. И какая разница, как этот Бог называется? Но если мы начнем преследовать этих презираемых людьми священнослужителей, они моментально переметнутся на другую сторону и станут героями в глазах людей. Ну как же, оказали сопротивление власти, которая всего лишь хочет, чтобы эти ублюдки не ширялись, не доносили и не трахали пацанов. Да вообще, давайте не будем про Кум. Для меня, как для наместника и человека, неоднократно имевшего дело с исламистами-фанатиками, это очень больная тема. Будет еще время, расскажу вам, что к чему. В секторе генерала Малгабекова всего 2 нападения, но одно очень серьезное. Нанесли удар по колонне. На горной дороге участвовало как минимум 50 человек, и у них был ПЗРК. Плохая погода. На сопровождение не пустили беспилотник. С беспилотниками в таких горах, как Эльбрус, большие проблемы. Пока подошли вертолеты, экстремисты успели сделать свое черное дело и унесли ноги. Кабины бронированные. Многого они не добились, но и того, что натворили, достаточно. Рейдов сегодня не было. Сектор Тегеран. Самый проблемный сектор. В городе полно беженцев. Среди них достаточно исламистов. Действия рождают противодействие. И исламские комитеты, жестоко преследуемые еще при жизни шаха, стали единственным институтом власти, пусть и незаконной, которая защищала людей от произвола чиновников. Не шахин шаха, а именно чиновников. Тут я уже начал кое-что понимать. Шахин шах не был такой страшной фигурой, как это принято было считать. Его репрессии затрагивали в основном лишь верхушку общества, армию и спецслужбы. Ну, скажите, кому интересен простой крестьянин? Шахиншаху. И как этот простой крестьянин может покуситься на его власть? Что он может сделать дурного власти и государству? Да ничего. А вот на местах располагались совершенно озверевшие люди. Средний слой чиновничества, который надо менять полностью, до последнего человека. У них было достаточно власти, чтобы растереть в пыль простого человека. Они были достаточно близки к земле, чтобы иметь поводы для расправ, а возможность в любой момент самим стать жертвой расправы по обвинению в заговоре или еще в чем-то совершенно извратила их. Они жили одним днем, хватали все, что можно схватить, ненавидели и власть, и народ. А пример беззакония, подаваемого им сверху, был настолько ужасен, что они и сами творили беззаконие на каждом шагу. Шаху это было даже выгодно. Время от времени он брал за шкирку одного и бросал толпе, говоря, что этот человек извращал указания шахин-шаха и творил преступления. Для этого человека теперь было одно наказание — казнь его и всей его семьи и конфискация имущества в казну. И ведь этот человек и в самом деле был виновен. Шахин-шах никогда не отдавал ему приказов грабить и убивать в своем Астане. Просто испорченный властью, беззаконием и живущий одним днем, он не мог избрать никакого пути, кроме этого. Одному Господу известно, сколько времени потребуется для того, чтобы исцелить души людей. Наверное, поколение, как минимум, мы должны бороться за то поколение, которое вот-вот должно пойти в школу. Мы не должны отдать его фанатикам. Остальные безнадежно искалечены, и кто-то погибнет от пуль казаков, а кто-то смирится с оккупацией, будет помогать местному исламскому комитету и тихо ненавидеть до смерти. В секторе Тегеран за день 18 нападений на военных, казаков, военные комендатуры, лагеря беженцев, склады с гуманитаркой. Основная болевая точка здесь и нигде больше. 20 миллионов людей в полуразрушенной агломерации. Количество боевых операций по Тегерану никогда не докладывалось. Не было смысла подсчитывать. Тут нельзя выделить какие-то рейды. Город есть город, и работа скорее контрразведывательная, нежели боевая. Да, забыл сказать. За Тегеран отвечал единственный в нашей компании невоенный генерал от жандармерии Ковалев Никита Владимирович. Тот самый, который сдерживал в одиночку разъяренную толпу в Казани. Ему было 3 года до полной выслуги, и эти 3 года он намеревался провести максимально деятельно. По крайней мере, он мне так сказал. Команда неприкасаемых, не иначе. Разведка и казаки никогда не докладывали. Разведка порой не ставила в курс дело даже меня в избежание утечки, а казаки, как всегда, предпочитали действовать самостоятельно. Атамана сегодня не было. За атамана сегодня был ясаул Донского казачьего войска Петр Велихов. В ясаулы его произвели уже здесь, поперек обычаев и без должной выслуги. Я знал только то, что за бои в Висленском крае и ранения его произвели в подъясаулы, а сейчас он уже месяц как был в ясаульском звании. В дела казаков я особо не вмешивался. Человек дельный, дай бог с ним. Ясул Велихов отвечал за казачьи войска в секторе Тегеран. С докладами покончили, дальше пошли вопросы. Вопросы — болезненная тема, потому что, как всегда, не хватает всего и сразу. Слишком велика страна для тех сил, какими мы устанавливаем порядок. Я как-то подсчитал для высочайшего доклада, какова была плотность русских сил на квадратный километр восточных территорий, когда мы замеряли их. Получается в 7 раз больше, чем есть сейчас. У меня на данный момент 50 тысяч армейских чинов, примерно 20 военно-морской спецназ и морская пехота, примерно 80 тысяч казаков. Этими силами мы должны справиться с взбудораженной страной, с 50-миллионным населением, перекрыть границу с Афганистаном и с Британской Индией, справиться с контрабандистами и преступниками, которых восставшие выпустили на свободу, и сделать это не за 30 лет войны, как на Востоке, а максимум за 5. Да, у нас есть тяжелые штурмовики, реактивные истребители, вооруженные ракетами вертолеты и беспилотники. Мы можем наносить удары так быстро, как раньше и не снилось. Мы можем держать беспилотник в небе 36 часов, непрерывно мониторить ситуацию и быть готовыми нанести внезапный и точный удар. Мы можем выслать на перехват банде муртазаков вертолет и завершить дело за 20 минут, хотя несколько десятилетий назад маневренной группе потребовалось бы 2 суток. Но все равно нас мало. Хочется выйти от осознания того, как нас мало. Хочется закрыть глаза, чтобы не видеть ту гору проблем, какая громоздится перед нами. Хочется зажать уши, чтобы не слышать стука метронома, безжалостно отсчитывающего отведенное нам здесь время. У нас очень мало времени. Очень мало. Совсем мало времени до того, как люди решат, что русские ничего не могут, и им нет смысла доверять. Как только они это решат, мы потеряем Персию навсегда. Обрадовать пополнениями никого не мог. Военное министерство четко и однозначно дало понять, что обстановка в мире напряженная, и на удержание мира они не могут больше нам дать ни одного полка. Казаки. Казаки у нас и так были по максимуму. Большего мы и не могли себе позволить. Оставалась только техника. В порту императора Николая III встал на разгрузку целый контейнер с техникой, пришедший аж с Владивостока. Сибирское производство, спецзаказ. В основном комплекты для бронирования стандартной техники, ну и еще кое-что по мелочи. В этом месяце нам должны были выделить еще 10 ударных беспилотников. Это я твердо намеревался вырвать из глотки снабженцев, чего бы мне это ни стоило. Наконец, казаки заканчивали с переоборудованием 20 легких гражданских самолетов в тяжелые штурмовики, вооруженные скорострельными пулеметами. За основу они взяли старый грузовой самолет, еще производимый Гаккелем, лицензионный ДС-3 с новыми турбовинтовыми моторами и авионикой. В него удалось поместить 2 пулемета и 30-миллиметровую пушку. В общем, с чего начинали, к тому и возвращаемся. Армия уже давно расконсервировала все тяжелые штурмовики, какие только можно, и отправила их на восток. Для патрулирования трудно придумать что-либо лучше этого. Помимо этого, нам должны были выделить 500 тысяч противопехотных мин с поставкой до конца года для окончательного перекрытия границы и строительные материалы. Со строительными материалами было плохо. Мы получали крохи и вынуждены были в основном обходиться своими силами. Строительную промышленность шаха, которая была одной из лучших в мире, поднимали из руин. Вот сегодня откроем домостроительный комбинат и будем думать, куда девать плиты. То ли дома строить, то ли армейские блокпосты. А вы как думаете? Не знаете? То-то же. Как Тришкин кафтан. На выходе из конференц-зала меня остановил Исаул. Знаком показал, что хочет что-то сказать на ухо. Все совещание он отмалчивался, ничего особо не просил. Вот Белогрудцев, то да, тому только волю дай. Он у тебя и луну с неба попросит. Ваше превосходительство. На будущее не люблю превосходительство, господин вице-адмирал. Так точно. Вчера ночью взяли одну явку. Там исламский комитет должен был располагаться. И нашли весьма интересные документы. Саваковские. Саваковские? Мы так поняли, господин вице-адмирал. Там есть очень интересные записи. Нам бы не хотелось, я вас понял, где эти записи? У нас в полевом штабе. Рискуете? Никак нет, это мой сейф. Кто полезет без ума, костей не соберет. Я к вам загляну. Пожелания есть? Да, как бы и все есть, слава богу. Ломаем службу, как положено. Да уж, точно не Белогрудцев. Загляну во второй половине дня. Буду ждать, господин вице-адмирал. Кстати, как ваш конвой? Не пьют? Не озоруют? Может, кто-то по розгам соскучился? Помилуй бог, господин Исаул, у меня не поозоруешь. В присутствии у себя я обнаружил новое лицо. Человека явно не местного, только что прибывшего. По одежде замечаю, никто из тех, кто здесь служит, так не оденется. Ко мне? Так точно. Прошу. В кабинете я поставил чаеварку на максимально крепкий. Хороший горячий чай без сахара. Вот что лучше всего поддерживает в сознании. Представляетесь по случаю прибытия? Человек утвердительно кивнул. Так точно. Нестор Пантелеймонович Кордава, генерал-майор. По какому ведомству, генерал-майор? По разведочному, ваше превосходительство. Если честно, ожидал, что по строительному. Внешне человек не внушал, скажем так. Но это говорило в плюс. Разведчик, у которого на лице написано, что он разведчик, плохой разведчик. Значит, по разведочному. Наместник его величества Воронцов, представился я, вытягиваться, фрунт не надо, не люблю. Тем более не стоит этого делать разведчику. Как я понимаю, вы прибыли сюда по моему запросу. Не могу знать ваше превосходительство. И превосходительство не люблю. Господин вице-адмирал, господин наместник, или, вернее всего, тайный советник. Хоть я нахожусь на действительной военной службе, на самом деле я не воюю. Я просто помогаю, чем могу, военным. Настоящее сражение происходит совсем на других фронтах. Присядем? Присели. Дождались чая. Несмотря на то, что я видел этого человека всего несколько минут, у меня почему-то складывалось впечатление, что человек дельный, конкретный, как говорят, в купеческой среде. Конечно, как и все, кто по разведочному отделению, себе на уме, но я и сам такой. Посмотрим, в общем. Откуда вы к нам? В Закавказье? С Вислинского края. О, это я пропустил. Рассказывайте. Кордава вздохнул. А что тут рассказывать, господин тайный советник? Грязное, скверное дело. Вот и все. Нет, Нестор Пантелеймонович, вы от меня так просто не отделаетесь. Видите ли, я в некотором роде летописец. Пишу заметки о происходящем, пока в стол. А это дело я пропустил. Вывезли отсюда в бессознательном состоянии, так что считайте это приказом. Рассказывайте. Кордава рассказал. Это тоже, кстати, испытание. Человек пустой, недалекий, будет везде выпячивать свою роль. Человек глупый не сможет донести главного. Человек лживый будет лгать. У меня в личном конвое есть казачина как раз оттуда. Есть с чем сравнивать. Кордава прошел это испытание. Рассказал обо всем, что лично видел. Просто и страшно. Вот что, я посмотрел на часы. Раз уж вы будете работать с нами, у меня есть лишний час перед выступлением. Его я потрачу на то, чтобы кое-что показать вам. У меня никто не работает силой, только добровольцы. И я не люблю, когда люди соглашаются на что-то с закрытыми глазами. Извольте за мной, господин генерал-майор. Документы можете оставить здесь, ничего с ними не случится».